Глава 13. Борьба с привыканием к жизни рядом с Артуром проходит непросто. Первые несколько дней я хожу по комнатам как призрак, прислушиваясь к новому, непривычному звуку – отсутствию. Отсутствие его шагов, его голоса, лживого смеха, запаха его одеколона. Дом выдохнул, освобождаясь от тяжелой токсичной энергии, и теперь учится дышать заново. Я учусь вместе с ним. Первые дни самые тяжелые. Не потому, что я скучаю, нет, а потому, что привыкла жить в состоянии постоянной боевой готовности. Каждый скрип двери, каждый звук во дворе заставляет меня вздрагивать, ожидая новой атаки. Я просыпаюсь среди ночи от собственного сердцебиения. Несколько секунд уходит на то, чтобы понять: все кончено, война позади. Можно расслабить сжатые кулаки и разжать зубы. Но тело, долгие месяцы жившее в осаде, не сразу понимает, что осада снята. Кирилл становится моим барометром. В первые дни после отъезда отца он замыкается в себе еще сильнее, молчит, отводит взгляд, уходит в свою комнату и сидит там в наушниках, отрезанный от мира. Я вижу в глазах сына ту же настороженность, что и у меня. В душе пульсирует холодный комок. Мне больно от его боли. Он тоже ждет подвоха, ждет, что эта хрупкая передышка всего лишь затишье перед новой бурей. Но потом начинает меняться, постепенно, почти незаметно. Однажды утром я застаю его в столовой. Кирилл пьет чай, не убегает при виде меня, как в последние дни, а смотрит в окно без привычной мрачной маски. «Сегодня контрольная, по физике, я готовился», — говорит, пусть пока не глядя на меня, тихим, но не сдавленным обидой и злостью голосом. «Значит, простил за предательство отца и то, что я его выгнала». Горло подкатывает комок, хочется разреветься от благодарности. «Молодец», — выдавливаю, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Уверена, ты все сдашь». Он кивает, допивая чай, бросает через плечо: «У нас еще осталось печенье с шоколадными кусочками, то, что ты раньше пекла». Я замираю. Он вспомнил печенье, которое я перестала печь год назад, когда погрузилась в пучину подозрений и боли. 1,5 года моей жизни украдено предателем. Я жила в то время словно в аду, но теперь выкарабкиваюсь на свет. Отвечаю, с трудом растянув губы в улыбку: «Нет, но я могу их испечь». Он кивает. В глазах любимого мальчика мелькает что-то, отдаленно напоминающее тепло. «Ага, было бы круто». Он уходит, а я стою и плачу. Тихо, без рыданий. Это слезы не боли, а облегчения. Поливаю первый маленький росток, пробивающийся сквозь выжженную предательством землю. Он растет с каждым днем. Кирилл начинает со мной разговаривать. Сначала односложно, потом больше. Он рассказывает про школу, про друзей, даже иногда шутит. Сын снова начинает смотреть мне в глаза. Догадываюсь, что это происходит не потому, что он забыл или простил, а потому, что видит: я изменилась, я стала спокойнее. Больше не вздрагиваю от звонка смартфона, не вскакиваю, заслышав звук ключа в замке. Я начинаю улыбаться, искренне. Кирилл, как чувствительный радар, улавливает мое новое состояние и отвечает на него. Исцелением сына мир не ограничивается. Предстоит еще одно важное дело – встреча с Игорем. Последний акт нашей с ним деловой договоренности. Мы встречаемся в том же кафе, где виделись впервые. Теперь уже не тайком, а как партнеры, успешно завершившие сложный проект. Мужчина, который ни разу мне не соврал, сидит напротив. Все такой же. Собранный и спокойный. Впервые я позволяю себе разглядеть в его взгляде не только профессионализм. Там есть легкая усталость и что-то греющее мое сердце. «Я принес вам итоговый отчет и все оригиналы документов». Он протягивает еще одну, на этот раз тонкую папку. «Дело закрыто. С юридической точки зрения у вашего мужа нет ни единого шанса что-либо оспорить». «Спасибо вам, Игорь. Я беру папку, но не открываю ее. Сейчас меня волнует другое. Не знаю, что бы я без вас делала. Вы вернули мне не только бизнес, вы вернули мне чувство собственного достоинства». Он немного смущается, отпивает из своей чашки. «Я делал свою работу, а ваше достоинство, оно всегда было при вас. Вам просто потребовалась помощь, чтобы его отстоять». Мы молчим. Между нами повисает не неловкая, а какая-то теплая, понимающая пауза. Мы – два человека, прошедшие через одну и ту же войну, пусть и на разных ее участках. «Что вы теперь будете делать?» – спрашивает он наконец. «Жить?» – отвечаю я просто. Заниматься бизнесом, восстанавливать отношения с сыном, учиться снова быть женщиной, а не солдатом. Он кивает. Это хороший план. Мы допиваем кофе. Он оплачивает счет, несмотря на мои слабые протесты. «Завершение дела», — говорит он с легкой улыбкой. На улице начинает темнеть, зажигаются фонари. Мы стоим на тротуаре. Мимо нас проскальзывают спешащие домой люди, улыбающиеся парочки. Я глубоко дышу. Прохладный вечерний воздух свободно наполняет легкие. «Ну что ж», — он с сожалением смотрит в сторону парковки. «Я, пожалуй, пойду». «Да, конечно», — киваю я, также без желания расставаться. «Еще раз огромное спасибо». Игорь внимательно смотрит на меня. В обычно непроницаемых глазах есть что-то мягкое, почти нежное. Он протягивает руку для прощального рукопожатия. Большая ладонь твердая и теплая. «Ольга». Он не торопится отпускать мою руку. «Если что, если вам понадобится помощь или просто совет, или просто поговорить, звоните в любое время». Он говорит это без тени пафоса или заигрывания. Просто, искренне. И в этих простых словах больше тепла и участия, чем во всех сладких речах Артура за последние годы. Я смотрю на молчаливого, сильного мужчину, ставшего моим союзником в самый темный час, и чувствую, как во мне что-то оттаивает, что-то очень давно и крепко замерзшее. Мне приятно ощущать свою руку в тепле его руки. Нравится смотреть в спокойное, открытое лицо настоящего мужчины. Впервые за долгие-долгие месяцы в глубине израненной души шевелится робкая, почти неслышная мысль. Мысль о том, что когда-нибудь, может быть, я снова смогу довериться мужчине.